Вселенского Седьмого Собора. Подле юго-восточной стороны Новодевичьего монастыря до 1812 года находилась небольшая каменная церковь во имя святого Иоанна Предтечи, которую 11 октября при выходе арьергарда из Москвы французы подорвали порохом. Вместо этого храма усердием московского купца Милюкова близ старого места храма сооружена новая каменная церковь во имя Седьмого Вселенского Собора с пределами святого Иоанна Предтечи и святого Николая Чудотворца. Эта церковь начата в 1818 году и освящена в 1824 году. Архитектура ее довольно красива.